качестве первого подарка был оглашен указ об учреждении города и придании ему статуса университета со всеми его привилегиями и полагающейся автономией. Даже полиция здесь будет своя, университетская, и обязательного, под угрозой уголовного преследования, посещения культовых учреждений здесь не будет. Епископ и сопровождающие его клирики смотрели хмуро, но молчали. Они попытались объединенной командой навалиться на императора Ивана, но получили болезненный удар. Царь сам перешел в наступление и спросил: «Ваше преподобие, почему бы вам не заняться действенным и честным привлечением паствы в храмы? Почему вы равнодушно смотрите на превращение живой и деятельной веры в мертвое обрядоверие? Это уже вполне официальный термин. Военная и политическая тактика и стратегия в случае подобном наблюдаемому рекомендуют временное отступление, перегруппировку, осмысление причин, приведших к столь плачевному положению, и только после этого проведение активной кампании. В конце концов, отец Варсонофий, которого 15 лет назад едва ли не с позором изгнали из столицы в глушь, сейчас является самым популярным священнослужителем в этом городе. Я знаю, что на богословские лекции, которые он проводит на кафедре математики физико-математического института, единовременно собирается до 700 человек, а постоянных слушателей порядка 400. Для города с населением в 16 тысяч душ, это поразительный результат. Между прочим, на кафедре богословия ему помещения и времени для лекции не дали. На обширном, покрытом снегом поле, собралась немалая толпа, работали три кинокамеры. Царь со свитой стояли полукругом у начала длинного сооружения из стальных профилей, окрашенных флотской шаровой красой. Внешне сооружение было похоже на плоскую конструкцию мостового типа шириной 1,3 метра, внутри которой виднелись ряды стальных коробок, соединенных кабелями. Жгуты кабелей виднелись и в боковом канале конструкции, прикрытой сверху броневым козырьком. Сверху конструкция представляла собой вогнутую к середине дорожку, вдоль которой были установлены два ряда роликов, высовывавшихся из своих пазов сантиметров на 10. Пояснение давал научный руководитель проекта академик Петр Петрович Лазарев. Господа и дамы, вашему вниманию предлагается экспериментальная модель рельсотрона, могущая забросить летательный аппарат с живыми существами внутри, на высоту более 200 километров. При этом нами гарантируется возвращение капсулы с животными и контрольно-измерительной аппаратурой обратно на Землю. Гости дружно ударили в ладоши. Переждав аплодисменты, академик продолжил: так как большинство из вас не обременено излишними знаниями физики, электротехники, астрофизики и иных узкоспециальных вещей, я в упрощенной форме поведаю вам об устройстве представляемой вам машины. По сути, это ускоритель, работающий по принципу электромагнита, который мы назвали рельсотроном. Вы видите коробки, расположенные внутри разгонной дорожки. В этих коробках находятся электромагниты, установленные в особом, тщательно рассчитанном порядке. Электрический ток к магнитам подается по бронированным многожильным кабелям, а вырабатывается он на электростанции мощностью в 5 мегаватт, причем почти вся эта мощность, плюс мощность, накопленная в бесчисленных конденсаторах, будет употреблена на этот старт. Если угодно сравнение, то на подъем двух наших маленьких пассажиров на высоту, где никогда не бывало никого из живых, уйдет столько же мощности, сколько требуется германскому трансатлантическому лайнеру с 1000 пассажиров на борту, для того чтобы пройти по маршруту от Гамбурга до Нью-Йорка. Зрители снова разразились аплодисментами. Академик раскланялся и продолжил: это экспериментальная установка. Постепенно мы снизим затраты электрической энергии в расчете на килограмм поднимаемого веса, но в любом случае это неслыханно дорогие эксперименты, но они стоят того. Позже вам расскажут о выгодах, которые человечество в целом и две наши империи, я имею в виду Россию и Германию, получат в результате, а пока объясню вам процедуру старта. Вы видите, что в начале дорожки стоит ракетный аппарат, в котором находится капсула для наших четвероногих пассажиров. Профессор кивнул на двух мелких собачек в ярко-оранжевых комбинезончиках, сидящих у его ног. У одной собачки была видна черная голова с большим белым пятном на половину морды. Вторая собачка была рыжей масти. Видно было, что комбинезоны нисколько не стесняют животных и вообще обстановка для них привычна и нисколько не опасна. Собаки сидели спокойно, весело глядели то на зрителей, то на оратора. Когда включат электромагниты, ракетный аппарат приподнимется над разгонной дорожкой на 10-15 сантиметров. Тек как направление магнитных линий направлено не просто вверх, а вверх и вперед, то они начнут толкать аппарат вперед, причем будут делать это со все возрастающим ускорением, которое на выходе, там, где дорожка поднимается практически в зенит, достигнет почти 2000 метров в секунду. Напомню, что скорость вылета снаряда из стволов лучших пушек достигает менее 1000 метров в секунду, а наш ускоритель выдает вдвое большую скорость. Возникает резонный вопрос, почему этих милых собачек не сплющит внутри из-за чудовищной перегрузки? А ответ необычайно прост. Ствол даже самой большой пушки имеет длину не более 3 метров, так что снаряд подвергается ударной нагрузке. А мы разгоняем наш ракетный аппарат на дорожке длиной в 10 километров, и потому перегрузки нарастают плавно, так что наши Нюшка и Мишка участвовали уже в десятке испытательных полетов, и, как видите, нисколько не боятся предстоящего. Другой вопрос, что предыдущие полеты были не на столь большую высоту и дальность. Да-да, господа и дамы, Нюшка и Мишка на этот раз поднимутся на высоту более чем в 100 километров и станут первыми в мире млекопитающими, облетевшими вокруг Земли. Переждав очередной шквал аплодисментов, академик Лазарев продолжил. Этот старт уникален еще и тем, что в этот ракетоплан, разгонный ускоритель, системы энергоснабжения, управления и связи заложено более 500 изобретений мирового уровня, причем только полсотни из них находятся в патентных бюро, на стадии оформления. Но я вижу, что подготовительные работы завершены, пришла пора помещать наших очаровательных пассажиров в предназначенную им капсулу. К трибуне подошли две женщины, катящие перед собой стол на колесиках. На столе стоял контейнер округлых очертаний. Женщины откинули крышку, и зрители увидели внутри ложементы в виде уютных гнезд, на которые и положили собак, а те привычно и послушно позволяли манипулировать собой. При помощи нескольких мягких ремней собак пристегнули к ложементам, и крышка захлопнулась. Обратите внимание, господа и дамы, с этого момента и до открытия капсулы, Нюшка и Мишка будут дышать воздушной смесью из баллонов, которыми оборудовано это устройство. Запаса воздушной смеси хватит на 5 часов, помилуйте. Раздался голос, неужели ракетный аппарат обогнет Землю всего лишь за 5 часов? Конечно же, нет. Облет произойдет гораздо быстрее, просто запас воздуха нужен для того, чтобы у нас было время найти капсулу после посадки. Тем временем капсулу поместили в ракетоплан и закрыли люк. Последняя проверка системы, начальник стартовой бригады доложил академику о готовности, а тот повернулся к императору. Ваше императорское величество, летательные аппараты, стартовое оборудование совершенно готовы к запуску. Разрешите отдать команду на старт? Дозволяю. Император сиял, глаза его горели. Академик снова подошел к микрофону и заговорил. Начинаю стартовый отсчет. 10, 9, 8, 7. Ракетоплан едва заметно дрогнул и приподнялся над стартовой дорожкой. 6, 5, 4. Из 3 дюз ракетоплана пошел легкий дымок. 3, 2, 1. Показалось пламя, но не яркое и не сильное. 0. Пуск. Ракетоплан почти незаметно двинулся вперед, и уже в следующий миг его движение стало заметно всем. Совершенно беззвучно, если не считать электрического гудения разгонной дорожки, ракетоплан стремительно несся вперед. Вот раздался шум, подобный треску разрываемой ткани. Это воздух, не успевая расступиться перед острым новым ракетоплана, стал рваться. Скоро треск перешел в протяжный грохот, а спустя мгновение ракетоплан свечой взмыл вверх, и раздался тяжелый, давящий гул ракетных двигателей. Под ракетой расцвел факел, в целом похожий на колокол, но с этакой бородой, заостряющийся к низу. 5 секунд, полет нормальный. 15 секунд, мерно отсчитывал время голос из динамика, компенсация по вращению. Зрители завороженно следили за стремительно уменьшающейся ракетой, потом и вовсе яркой точкой факела. Вскоре исчез и он. Петр Петрович, дорогой. Сколько нам ждать возвращения полюбившихся собачек? Когда вы ожидаете прилета аппарата? Не томите, поведайте нам. Как угодно вашему величеству. Расчетный срок возвращения ракетоплана в районе от 2 до 2,5 часов. В воздух уже подняты поисковые самолеты, которые увидят в небе спускаемый аппарат и полетят за ним к точке посадки. На точку десантируются наши люди, мы называем спасательной бригадой. Но позвольте, как же они увидят этот ваш спускаемый аппарат, он же маленький? Не беспокойтесь, ваше императорское величество. И неуправляемый спуск увидят все, и спуск на парашюте. Дай-то бог, дай-то бог. Иван VII истово перекрестился. Для гостей были устроены условия для отдыха. В отдалении стояли утепленные шатры, где поддерживалась вполне комфортная температура. При желании там можно было посидеть, а можно и вздремнуть. Были и лежанки. Прямо на улице стояли диванчики и кресла, огороженные стеклянными стенками, а внутри шумели электрические обогреватели с вентиляторами. В этих своеобразных убежищах можно в относительном тепле и полнейшем удобстве посидеть, глядя на небо. Почти все гости расселись в этих легких и приятных убежищах. К Александру и Агате подсели сестры Вильсон с мужьями. Вскоре туда, как всегда тихо, скользнула Дороти Дженкс. «Ах, Агата!» – горячо заговорила Элеонора. «Как же я вам завидую! Завидую всем сердцем! Ваша жизнь заполнена необыкновенными приключениями, событиями и удивительными встречами. Вы облетели с Алексом половину мира, а захотите, он вас поднимет и на земную орбиту». Еще доля секунды повиснет сначала неловкое молчание, потом оно переродится в завистливое недоумение, которое скорее всего вспыхнет всепожирающей ненавистью. Эта мысль промелькнула в голове Александра, и он встряхнул спичками в коробке, привлекая внимание. «Вы невнимательны, мисс Элеонора. Я имею в виду ваше отношение к работе вашего супруга. Ах, что может быть интересного в бумагах, финансах, депозитариях? О, вы удивительно и непростительно заблуждаетесь. Возьмем такой пример. Есть простые офицеры, которые собственно и воюют, на их долю достается вся кровь и грязь боевых действий. А есть офицеры, которые работают в штабах, и вот на их долю приходится вся умственная и нервная работа войны. Между прочим, офицеры штаба умирают ничуть не реже офицеров в окопах. Такова тяжесть и напряжение умственной работы, что и преследуют инфаркты и инсульты. Добавлю, что работа офицеров-фронтовиков начинается с приказом на выдвижение к линии боевого соприкосновения и заканчивается с заключением мира. А офицер-штабист воюет всегда, потому что именно в этом смысл его работы. Он постоянно и методично прорабатывает все возможные варианты, которые могут возникнуть. И уже тем более сложна и многогранна работа генерала. А ваш муж даже не генерал, а фельдмаршал на своем участке государственного управления. Попросите его, и он расскажет вам немало удивительного и захватывающего. Об очень многом он сказать не имеет права, но даже не секретные вещи поразительно интересны, особенно когда рассказаны профессионалом высшего разбора. Сестры Вильсон воззрились на Александра с новым интересом, а их мужья с искренней благодарностью. «Дорогой, неужели ваша работа так же интересна, как о том рассказал мистер Павич?» — дрогнувшим голосом спросила Элеонор. «Возможно, вы не поверите, дорогая, но порой еще интереснее», — спокойно отозвался Уильям Гибс Макаду. «Почему же вы не рассказывали мне о ней?» «Стереотипы. Проклятые стереотипы, что давлеют над нами от самого рождения до определенного предела, иногда и до самой нашей смерти. До сей минуты я искренне полагал, что моя работа не может быть интересна никому, кроме узкого клана профессионалов. Но если хотите, я расскажу вам о своей работе». «Нет-нет», — подскочила Дороти, — «только вместе. Слушать вас, мистер Макаду, мы будем только в полном нашем составе. Это станет основой сюжета нового фильма, и первая сцена у нас уже есть». Я стенографировала разговор. «Дороти, вы как всегда фонтанируете гениальными идеями», — засмеялась Агата. «Действительно, по ходу рассказа будут эпизоды, иллюстрирующие то, что будет рассказывать мистер Макаду. Одно только плохо». Агата вздохнула и замолчала. «Что же нехорошо, миссис Агата?» — удивился Макаду. «Не получится легкого и смешного фильма, каким оказался наш первый. Несомненно, жаль, но такова уж жизнь. Видимо, искатели приключений навеки останутся недостижимым идеалом, и не только для нас, но и для многих иных леди и джентльменов», — мудро заключил Макаду. Официанты разносили напитки и легкие закуски. Разговор оказался очень интересным, так что время ожидания оказалось невеликим. «Дамы и господа», — раздалось в динамиках, — «возьмите бинокли или зрительные трубы. По нашим расчетам скоро должен появиться спускаемый аппарат». Некоторое время ничего не происходило, затем в безупречной голубизне неба появился белый росчерк, который утолщался и удлинялся в немыслимой высоте. Потом белая линия истончилась и прервалась, зато стали появляться парашюты. Сначала ленточный, оказавшийся ярко-красной полосой, потом он оторвался и, затрепетав, отстал от пока почти невидимого спускаемого аппарата. Потом появился небольшой белый парашют, но и он быстро оторвался. Зрители смотрели с огромным интересом, но без волнения. О предстоящих событиях их оповещал через динамики академик Лазарев. Наконец над спускаемым аппаратом расцвел яркий бело-красно-желтый парашют, и он стал плавно спускаться куда-то на запад. Стая больших и малых самолетов бросилась вслед за ним, а академик удовлетворенно объявил: «Господа, я считаю, что посадка совершена с ювелирной точностью. Дело в том, что при имеющихся вычислительных мощностях точность приземления варьируется в радиусе до 300 километров, а тут, слов нет, какие мы молодцы и умницы». Не прошло и часу, как рядом с разгонной дорожкой приземлился аист. Из него два десантника вынули знакомую капсулу и установили на тот же стол. Зрители снова собрались и встали вокруг капсулы. Крышка открылась, и все увидели, что собачки все так же лежат в своих гнездах, пристегнутые ремнями. Дружный вздох облегчения раздался над толпой. Все нешуточно волновались за четвероногих путешественников. К столу подошли два ветеринарных врача в белых халатах поверх зимней одежды и быстро, но тщательно и дотошно освидетельствовали собачек. «Ах, как я хочу получить одну из этих собачек!» — еле слышно вздохнула Джесси, но академик ее услышал. Он повернулся к знатной американке и слегка поклонился. «Нюшка и Мишка, если так можно выразиться, семейная пара. Думаю, что разлучать их будет чрезмерно жестоко. Но щеночков, которые появятся у Нюшки довольно скоро, мы вам подарим. Правда?» — вспыхнула Джесси. «Я буду ждать с нетерпением». Глава 15. Выводы. «Заходи, дорогой», — махнул рукой князь Игорь и снова взялся за револьвер, который то разбирал, то снова собирал, попутно о чем-то напряженно думал. «Да, механические действия часто помогают нам в сложные моменты размышлений». Принцесса Хима сидела за другим столиком и раскладывала сложный пасьянс из полюбившихся ей гадальных фишек, найденных в заброшенном городе домаинской цивилизации. Она милостиво кивнула на поклон Александра, а ее фрейлины встали и отвесили полноценные книксены. «Над чем ломаешь голову, мой друг?» — спросил Александр, присаживаясь за стол великого князя. «Сложный вопрос для меня сложный. Давеча на эпохальном запуске ракетоплана я стазу не сообразил, спрошу сейчас». И замолк. «Там было много интересного и довольно неожиданного даже для меня, а ведь я постоянно общаюсь с учеными и инженерами. Я знаю, и знаю, что ты можешь многое объяснить. Раскрой для меня такую вещь. Почему собаки так легко перенесли перелет?» «Ракетоплан начал движение по горизонтали, потом перешел в вертикаль, на орбите, надо полагать, он снова перешел в горизонталь, потом была страшная тряска при вхождении в плотные слои атмосферы, еще более суровая тряска, когда отработал ленточный парашют. А ведь собачкам хоть бы хны. Правильная постановка вопроса. Ты позволишь дать развернутый ответ? Именно такой ответ мне и нужен». Увидев, что князь Игорь вынырнул из смутного и мрачного состояния, Хима подошла к их столу, изящно поклонилась. «Я вам не помешаю». Мужчины встали, Игорь помог даме присесть. «Мы готовы припасть к источнику вашей великой премудрости, многоуважаемый сенсей». Речь принцессы иронична, на устах лукавая улыбка, но глядит она серьезно. «Тогда слушайте, государи мои. Начну с того, что вес каждой собачки, на мой взгляд, не более 3 килограммов. А вот системы жизнеобеспечения, которые снабжали животных воздухом и светом, а также контролировали их положение в пространстве, весили более 200 килограммов. Почему так много? Потому что нужно учесть множество параметров, которые в обычной жизни мы не замечаем. Параметры, о которых я сказал, заслуживают отдельной лекции, а сейчас я расскажу о том главном, как обеспечили комфорт четвероногим пассажирам. Ты позволишь?» Александр протянул руку к револьверу князя Игоря. «Пожалуйста. Вообразите, что револьвер — это ракетоплан, а барабан, вот я его вынимаю, являет собой обитаемую капсулу с собаками внутри. Капсула, вернее механизм, в который она вставляется, устроен так, что при любой ситуации сохраняет горизонтальное положение. За этим следит стабилизатор, работающий по принципу гироскопа, вернее подчиняясь ему. Не стану вас перегружать техническими деталями, просто покажу на примере. Вот ракетоплан разгоняется на дорожке, при этом капсула находится в горизонтальном положении. Вот ракетоплан задрал нос и пошел вверх. Капсула и в этом случае сохранила прежнее положение. Ракетоплан на орбите совершает различные эволюции. Александр покрутил револьвер туда-сюда, а капсула осталась в прежнем положении. Теперь понятно и даже кажется просто. Улыбнулся Игорь. Но тогда возникает вопрос. Человек намного больше и тяжелее собаки. Это значит, что системы, обеспечивающие его жизнь, будут весить не 200 килограммов, а несколько тонн. Ну, все-таки в гораздо меньшей пропорции. Как мы знаем и видим воочию, наука и техника развиваются, и мы находим все более выгодные и удобные решения. Резонно. А теперь скажи нам, Как скоро на земную орбиту поднимется человек? Очень скоро. Полагаю, что не более 5-7 лет. Если позволите, я немного порассуждаю, а вы решите, что в моей болтовне серьезно, а что можно пропустить мимо ушей. Даже твои комические скетчи полны смыслов, сказала принцесса. Говори, мы внимательно слушаем. Как вы знаете, сейчас идет война, и в прессе даже пишут, что это самое кровопролитное военное столкновение за всю историю человечества. Да, количество жертв достигло 1,5 миллиона человек, подтвердил князь Иван. Воистину мировая война. Вам известно, что мировые финансисты хотели спровоцировать конфликт неизмеримо больших масштабов, и в этом случае счет жертв исчислялся бы на миллионы для каждого крупного участника. Полагаю, что в общей сложности в землю закопали бы 10 миллионов, и если меньше, то не намного. А потом пошла бы череда крушения империй, Германии, России, Австро-Венгрии и Турции, а их следствием стали бы гражданские войны, влекущие за собой еще 1 000 000 трупов и 1 000 000 беженцев. Александр посмотрел на собеседников. Те внимательно слушали. Они учили историю и потому понимали ужасные перспективы такого развития истории. Не забудем о неимоверных финансовых расходах на войну, бесчисленные разрушения, которые потом пришлось бы отстраивать, и эти деньги никто бы не подумал отдать науке. А главное вот что, в бессмысленной мясорубке канули бы сотни тысяч светлых голов. Это их умом и руками придуманы и построены все удивительные вещи, что мы видели накануне, и средства на них потрачены те, что не ушли на дурацкую, никому кроме толстосумов, ненужную войну. В определенном смысле войны нужны. Без них останавливается развитие общества, деградируют государственные институты и просто тупеют люди. С другой стороны, войны, особенно войны индустриального века, становятся неимоверно дорогостоящими как в смысле материальных затрат, так и в смысле людских потерь. Посмотрим на войны средневековья. Воевало профессиональное сословие и при этом, по возможности, не затрагивало окружающих. Уже в версте другой от поля очередного боя никто и не знал, что идет война. Теперь же в войну вовлечены 1 000 000 вчерашних пахарей в роли солдат, а офицерами становятся просто образованные мужчины, а с некоторых пор и женщины. Опять повторю, война приобрела индустриальный характер, ее задача максимально эффективно переработать живых и теплых людей в удобрение. В ней больше нет места чести, доблести, благородству. Да уж, слова о войне прозвучали совсем неутешительно. Покачала головой принцесса, но то, что сбереженные от бессмысленной гибели ученые создали этот фантастический аппарат, просто прекрасно. Значит, пилотируемого полета нам следует ожидать не более 7 лет. Но ты говорил о путях развития космонавтики. Продолжай, пожалуйста. Расскажи нам о том, что будет внедрено в первую очередь. Извольте. Сейчас, чтобы передать радиосигнал на большое расстояние, приходится строить антенны как можно большей высоты. Согласитесь, это расточительно. Чтобы поднять источник радиосигнала весом в несколько килограммов на высоту 100 метров, нужно построить антенну весом в 10 тонн. На самом деле я не знаю точных цифр, но их порядок именно таков. Теперь представьте, что мы подвесили ретранслятор на орбите и передаем сигнал через него. Экономия на антеннах и проводных линиях связи. Если разместить на орбите сеть таких ретрансляторов, то вся планета окажется в зоне досягаемости. Да, это полезно. Из космоса мы можем послойно измерять температуру атмосферы и поверхности, скорость ветра и другие параметры. Прогнозы погоды станут весьма точны, полеты самолетов и морские путешествия станут гораздо безопаснее. А военное применение, оно очевидно. Рельсотрон скоро сможет выбрасывать управляемые ракетопланы буквально со скоростью пулемета. Не очень большая летающая машинка сможет сбросить несколько небольших бомб на вражеские позиции, хотя бы на блиндированные убежища политического и военного руководства неприятельского государства. Бомбы небольшие, да, может даже и не бомбы, а штыри из высокопрочной стали. Но направленные с высокой точностью с высоты в 50 километров они пробьют любую защиту, а даже если не пробьют, способны вызвать серьезное землетрясение, которое просто смешает с грунтом все живое. При этом учтите, что боевых машин будет построено множество, может быть десятки тысяч. Страшноватая перспектива. Именно доброму, миролюбивому человеку, поэтому нужен пулемет для начала добросердечного диалога. Ха-ха-ха, захохотал князь Игорь и спросил, но скажи, если, конечно, в курсе дела, еще вот о чем. Академик Лазарев отказал важной гостье в пустячной просьбе. Неужели он настолько сентиментален, что учитывает чувства беспородных собачек. Как сказать? Во-первых, Петр Петрович отнюдь не сентиментален, зато является убежденным гуманистом, а во-вторых, как бы сказать помягче. В общем, во время этого пуска проходил еще и ветеринарно-биологический эксперимент. Нюшка щенная, и на достаточно большом сроке. Кроме всего прочего проверялась и реакция плода, вернее плодов. Тьфу ты, я не ветеринар и не знаю, как правильно сказать это. Так что Джесси Вильсон и самые знатные из желающих вскоре получат щеночков. Они обещают быть веселыми, добродушными и легко поддающимися дрессировке. Кто знает, может быть из этого потомства выйдет новая порода комнатных собачек. Просторный и очень удобный дом в уютном переулке, совсем рядом с центральной улицей. Этот дом построил для себя главный конструктор рельсотронов, Афанасий Иванович Полубояров, решивший перебраться сюда из Петербурга. Во-первых, поближе к месту работы, во-вторых, подальше от столичной суеты, а в-третьих, в более приятный и полезный климат. Дом только-только построен, хозяева заселить его не успели, так что император со своей свитой, разместившийся тут, никого не стеснил. И вот в небольшом, но отлично оборудованном зимнем саду у бассейна, декорированного под озерцо, расположились император Всероссийский Иван VII и посол Второго рейха граф Мирбах. Ваше императорское величество, позвольте еще раз выразить свое восхищение грандиозным успехом космического полета, что был продемонстрирован на наших глазах вчера. Я не спал всю ночь. Сначала вел переговоры с его императорским величеством кайзером, который попенял мне за недостаточное усердие в выполнении моих прямых обязанностей, вследствие чего германские ученые не получили возможности принять участие в эпохальном эксперименте. А потом я грезил о великом космическом будущем человечества. Но я немало удручен выговором кайзера. Полноте, дорогой граф. Как раз вы в данной ситуации продемонстрировали свой профессионализм, высочайшее чувство долга и величайшую ответственность, как перед лицом рейха, так и по отношению к принимающей стороне. Все материалы, полученные по официальным каналам, вы снабжали комментариями и отправляли по назначению. Во всех неясных или сомнительных случаях вы на полную мощь подключали вашу агентуру. Нет-нет, в моих словах нет ни тени упрека и ни капли насмешки. Вы совершенно правильно использовали весь арсенал дозволенных на вашей службе средств во благо своей державы. Кстати, именно за это вы будете награждены, но это событие произойдет в приличествующей обстановке. В столице, при свидетельстве всего дипломатического корпуса, я говорю о другом. Не ваша вина, что часть одряхлевших маразматиков Германской академии наук решила поиграть в снобизм и проигнорировать русские научные и технические достижения. Уверен, что кайзер потыкает их носами в то, что они сотворили, и вышвырнет за ворота. А им на смену придут настоящие научные работники. Ваше императорское величество позволит участие германских ученых и инженеров в космическом проекте? Да, дорогой граф, наше приглашение остается в силе. Но прошу снова и снова употребить ваше влияние, чтобы ответственные лица потребовали от имперской контрразведки, чтобы агентов Антанты в число ученых, инженеров, техников и иных специалистов не включали. В идеале таковые агенты должны быть отсеяны еще на этапе рассмотрения документов. Наша контрразведка тоже будет работать. Как говорится, доверяй, но проверяй, и возможно вы будете удивлены результатами ее работы. Сколько человек можно прислать, и какие специалисты потребны. Технические детали пусть согласовывают специально назначенные люди. Думаю, что следует сформировать совместную комиссию, дабы она решала текущие вопросы. Разумно. Я чрезвычайно признателен вашему императорскому величеству за добрую волю, но откройте, почему вы допускаете Германию в святая святых создания новейшего оружия. Простите великодушно, но я назову вещи своими именами. Ракетопланы в первую очередь являются сверхмощным оружием. Все довольно просто. Давно известно, что сокровищами в одиночку не владеют. Глупцы, пытающиеся пользоваться чем-то сверхценным, по меткому выражению нашего общего знакомого в одно лицо, скорее рано, чем поздно приходит к необходимости делиться. Причем делиться не с улыбчивыми друзьями, а с хмурыми завистниками и неприятелями. Замечу, что многие из неприятелей еще вчера были вполне дружелюбно настроены. Так зачем нам лишние заботы? Гораздо умнее разделить немалые расходы первоначального периода исследования и строительства с партнерами. Но это мнимые, кажущиеся потери. В самом деле, куш настолько велик, что каждый из участников концессии получит настолько большой кусок пирога, что не вдруг сможет его освоить, а оставшуюся добычу мы продадим на сторону к взаимной и очень весомой выгоде. Есть ли возражения на это рассуждение? Нет, ваше императорское величество. Нам действительно следует стремиться к взаимной выгоде. Но вернемся к вопросу об оружии. Здесь также все достаточно просто, хотя и в некоторой мере страшно. Поясню. Довольно скоро, в горизонте не более 10 лет, появятся пилотируемые корабли, и многие из них будут иметь возможность опускаться в верхние слои атмосферы и возвращаться на орбиту. С такой высоты уже можно попасть в крупный город или крупное корабельное соединение. При этом не потребуется разрывных зарядов, достаточно накопить на орбите массивный объект, например, собранный из стальных шаров, каждый весом в 20-30 килограммов, эдакой картечью, набравшей чудовищную скорость и температуру, любой город будет физически уничтожен. Просто полюбопытствуйте результатами падения метеоритов и представьте, что на город упадет не один, а может быть десяток тысяч тяжелых раскаленных болванок, причем упавших в пределах относительно небольшого пятна. Другой пример. Если такой массивный объект уже одним куском упадет в море неподалеку от города, военно-морской базы или прибрежного промышленного района, возникшей волной цунами будут причинены страшные разрушения, сопоставимые с результатами целой военной кампании. Кажется, я вас понимаю. Если Российская империя не сблокируется со Вторым рейхом, то против нее соберется международная коалиция. Именно. Пример такого объединения – Крымская война, когда Великобритания сумела объединить против нас практически всю Европу. Но я скажу вам еще одну вещь, которая может показаться странной. Мы не станем искусственно тормозить технологическое и даже военное развитие наших конкурентов. Помогать не будем, это да, но и препятствовать не станем. Человек – существо крайне любопытное, склонное к соперничеству и достижению первенства. Он лучше развивается в условиях конкуренции. И общество, кстати, тоже. Нынче же сяду за составление всеподданнейшего доклада его императорскому величеству кайзеру, в котором я передам содержание нашего разговора и мои мысли по его поводу. Но у меня остался последний вопрос. Где вы планируете строительство большого рельсотрона? Мои ученые называют его космодромом. Место для него выбрано такое, чтобы быть как можно ближе к космосу. На Памире и Тянь-Шане средняя высота над уровнем моря 5 километров. Это очень много, хотя бы потому, что ниже располагаются самые плотные, наиболее труднопреодолимые слои атмосферы. Там есть пики высотой по 7 километров, и разгонную дорожку можно проложить на один из них. Задача неимоверно сложна, это следует признать прямо и откровенно. Расходы предстоят не просто чудовищные, а непредставимых прежде масштабов. Есть масса проблем научного, технологического и просто бытового свойства. Скажем, на такой высоте недостаточно воздуха для дыхания, там царит страшный холод, частые снегопады и сильные ветра. Кроме того, в горах нередки землетрясения, и нужно научиться, если не бороться, это невозможно, то уживаться с ними. Да, это работа для настоящих мужчин и для настоящих романтиков. Когда начнутся работы, непременно возьму долгосрочный отпуск и наймусь на строительство. Прекрасный порыв, любезный граф фон Мирбах. Я бы желал составить вам компанию, но, увы, дела и должность не позволят сделать это. Агата IV оказалась мало похожа на своих предшественниц. Во-первых, на ней было 4 мотора, которые вращали винты большого диаметра. Во-вторых, самолет был построен в виде летающего крыла. У самолета не было привычного фюзеляжа, не было даже выступающего фонаря, прикрывающего голову пилота и позволяющего оглянуться назад. Все выступающие части были убраны, и даже головки заклепок были плоскими, что породило массу технологических проблем и даже заставило создать несколько узкоспециализированных машин для сверления бесчисленных отверстий конусообразных в плане. Не забудем и машины для установки тех самых заклепок и для шлифовки малейших заусенцев и выступающих кромок, что почти неизбежны при клепке. Моторы были тоже совершенно необычными для этого времени, газотурбинными. Александр еще в 1913 году отыскал в Московском императорском техническом училище студента-старшекурсника Бориса Сергеевича Стечкина и предложил ему собрать команду студентов для проектирования принципиально нового двигателя для самолета. На встречу пришел сам Стечкин и 5 его соратников по авиационному кружку, возглавляемого профессором Николаем Егоровичем Жуковским. Разговор происходил в отдельном кабинете ресторана, Впрочем, на угощение никто из присутствующих почти не обращал. Автоматически, не чувствуя вкуса, что-то жевали, запивали в основном соками, морсами и чаем. Уж очень интересным оказался разговор. «Борис Сергеевич, господа, вы знаете о работах Павла Дмитриевича Кузьминского?» «Разумеется, знаем. Двигатель его конструкции обещал быть крайне интересным, мощным и при этом относительно экономичным. Очень жаль, что безвременная кончина прервала его труды. И еще более жаль, что работа не получила достойного продолжения. Я хочу вам предложить неограниченное финансирование в случае, если вы возьметесь продолжить работы Кузьминского. Результатом вашей работы должен стать газотурбинный двигатель. Впоследствии на основе вашей машины будет создана плеяда двигателей различной мощности и назначения. Очень интересно. Господин Павич, могу ли я задать несколько уточняющих вопросов? Разумеется, я отвечу на все ваши вопросы. Где вы определите нам помещение для работы и откуда брать оборудование и расходные материалы? Этот вопрос непростой, но решаемый. Я уже имел беседу с группой преподавателей вашего училища, они окажут вам помощь в организационном плане. Финансовый директор, которого я вам назначу, будет закупать все оборудование, потребное вам. Если чего-то в этом мире не существует, будет заказано на лучших предприятиях России, Европы и североамериканских штатов. Что вы подразумеваете под словами «неограниченное финансирование»? Тут вы правы, Борис Сергеевич. Мне следует тщательнее следить за своими словами. Каюсь, мой русский язык еще не вполне совершенен. Я имел в виду финансирование в пределах 1 000 000 рублей золотом в год. Студенты замерли как соляные столбы, во все глаза глядя на Александра. Стечкин, в этот момент сделавший глоток из чайной чашки, закашлялся, но быстро справился с собой. «Теперь уж вы простите меня, господин Павич», — сказал он, ставя чашку на стол, — «озвученная вами сумма как раз и является неограниченным финансированием. Скажу более, в процессе проектирования и отработки двигателя мы вряд ли истратим половину названной вами суммы». «Истратите. Непременно истратите. Дело в том, что когда вы выйдете, так сказать, на оперативный простор и впереди замаячат реальные контуры двигателя, под вашим руководством начнется строительство множества заводов. Собственно говоря, нам с вами придется создавать новую отрасль промышленности. Но к тому времени, я полагаю, «Полярная звезда» сумеет полностью финансировать и сопровождать ваш проект. Благодарю за разъяснение. Работа предстоит сложная и разноплановая. Будет ли мне разрешено привлекать дополнительных сотрудников? Вы вправе набирать всех необходимых вам специалистов. Кстати, я вспомнил о работах германского инженера Франца Штольца. Может быть, имеет смысл привлечь и его? Нет, господин Павич, именно его приглашать не стоит. Поясню, двигатель, который делает Штольце, скорее относится к тупиковой ветви этого направления. Да и сам Штольце, насколько известно, обладает крайне сложным характером. Мы же не хотим срыва работы из-за разногласий в коллективе, что до сотрудников, то кадровый костяк сидит перед вами, и пока нам потребуются мастеровые высокого класса, и мы представляем, откуда мы можем их сманить. Дело только в оборудовании и достойной оплате труда. Мы согласны, только укажите, где расписываться кровью. Пока достаточно и устной договоренности, господа. Даю вам 3 дня на составление штатного расписания конструкторского бюро. Вот вам карточка. По этому адресу находится все наследие Павла Дмитриевича Кузьминского, что мне удалось добыть. К сожалению, очень многое похищено и наверняка находится в Англии, но у меня нет доступа в архивы лаборатории Парсонса. Позвольте, господин Павич, не намекаете ли вы, что смерть инженера Кузьминского была не случайна? Скажем так, я подозреваю, но пока у меня нет доказательств. Отсюда вывод. Коли вы взялись за эту работу, постарайтесь не афишировать ее. Соблюдать секретность вас научит, а пока запомните простую истину. Счастье любит тишину. Прошло всего 3 года и десяток неудачных вариантов, когда, наконец, был создан первый турбовинтовой двигатель мощностью в 500 лошадиных сил. Агата с новыми двигателями, казалось, обрела второе дыхание, и уже во втором полете, когда решили развить максимальную скорость, чуть не погибла. Вдруг ни с того ни с сего началась жуткая вибрация, но опытный пилот, Михаил Никифорович Ефимов, мгновенно выключил подачу топлива и совершил вынужденную посадку с неработающими двигателями. Все прошло благополучно, благо в степях Нижней Волги места сколько угодно. Беглый осмотр после посадки показал, что частично деформирована и даже смята обшивка на крыльях, а на киле вырван солидный клок обшивки по переднему краю. Александр, примчавшийся на головной машине колонны спасателей, сразу оценил картину. «Михаил Никифорович, позвольте поздравить вас со вторым рождением. Какова, на ваш взгляд, причина аварии?» «Самое очевидное. При превышении рубежа скорости в 500 км в час начался флактер, а мгновение спустя и вовсе нечто вовсе невообразимое. Думаю, следует провести серию испытаний. Хотя, наверное, для начала лучше продуть Агату в аэродинамической трубе. Только уже не эту Агату, сами видите, эта малышка подлежит внимательному изучению и списанию». Так и поступили. Разумеется, никто не собирался доводить уже устаревающую Агату до уровня, позволяющего установить новейшие газотурбинные двигатели. Разумнее оказалось заново спроектировать совершенно новый планер с новыми возможностями. Так у нового самолета появилось носовое колесо, ламинарное крыло и масса незаметных снаружи улучшений. Да, Агата-внучка, как прозвали самолет в конструкторском бюро, оказалась примерно вдвое дороже бабушки, зато и гарантию на нее давали во много раз большую. На планер вообще 20 лет. Вскоре появилась линейка из нескольких двигателей, самым востребованным из которых оказался мотор мощностью в 2500 лошадиных сил. Под них немедленно создали несколько пассажирских и транспортных самолетов, причем заводы для их строительства начали возводить в России и североамериканских штатах еще до выкатки самолетов на первые испытания. Такова оказалась вера владельцев авиакомпании в творческий гений инженера Крашенинникова. Заказов они накидали столько, что удовлетворить их имеющимися силами оказалось невозможно, оттого и взялись за новое строительство. Турбовинтовыми стали истребители и бомбардировщики. Вернее, еще не стали, потому что в десятке конструкторских бюро России, Германии и североамериканских штатов только приступили к проектированию новейших самолетов под готовые двигатели, а в Великобритании и Франции только самолетов. Параллельно французы и англичане извлекли собственные и краденные старые наработки, нашли лучших специалистов и щедро отсыпали золото. Золото является лучшим стимулятором научного поиска, это знающие люди поняли очень давно, а значит, в некотором будущем газотурбинные моторы появятся и там. В сущности, именно так во все времена проходит технологическая и военная гонка. Кто-то на краткий миг вырывается вперед, а остальные, оценив преимущество новейшего изобретения, бросаются вслед, и чаще всего даже перегоняют нынешнего лидера. На этот раз вперед вырвались Россия и Германия, но это только и значит, что Франция, Великобритания и Италия, обладающие и собственными инженерными школами, и великолепными производственными возможностями, вскоре догонят их. Для новейшей Агаты 4, предназначенной для установления очередного рекорда дальности полета, выбрали не самые могучие из существующей линейки двигателей. Конструкторы решили, что 4 моторов мощностью 3500 лошадиных сил в стартовом режиме и в 2000 лошадей в номинале, для этого самолета хватит с запасом. И действительно, даже в экономическом режиме Агата 4 делала почти 500 км в час, вдвое больше, чем ее предшественница на крейсерской скорости. Максимальную скорость определили в 910 км в час. Правда, всем было ясно, что такую скорость стоит развивать только на особых показах при большом стечении народа и в высочайшем присутствии. В общем, когда следует пустить пыль в глаза. Самолетов-заправщиков на базе Агаты 4 решили не строить, поскольку существующие, на базе Альбатроса, удовлетворяли самым взыскательным требованиям и по скорости, и по высотности, и по грузоподъемности. Так зачем плодить сущности? Кабина управления была оборудована самой совершенной, на сей момент, аппаратурой. Имелся даже автопилот, правда, пока еще крайне несовершенный и излишне громоздкий. Но это обстоятельство оказалось даже выгодным. Дело в том, что в последний момент выяснилось, что конструкторы в стремлении облегчить самолет немного перестарались, и Агата оказалась неустойчивой. Возникла даже мысль разместить на самолете водяной балласт, но, слава богу, вспомнили об аппаратуре, которую не ставили как раз из-за излишней тяжести, а именно автопилот и радиостанцию. Теперь появилась возможность поддерживать устойчивую радиосвязь с Землей, тем более что с высоты 12 км, на которой запланирован полет, радиосигнал добивает значительно дальше. Штурманский стол пополнился массой приборов и превратился в полноценный отсек. В кругосветный полет отдельного штурмана решили не брать, но на самолетах, проектируемых в развитии Агаты-4 обязательно и непременно будет такой член экипажа, а еще будет бортинженер, потому что механика самолета усложнилась неимоверно, теперь только высокообразованный человек может управиться с нею в сложных условиях полета. Будет в экипаже еще и отдельный радиоинженер. Кроме прочих приборов в его ведении будет и радиокомпас, берущий пилинг на радиомаяки и постоянно действующие радиостанции, и с их помощью определяющий пространственное положение самолета. Но и бытовые условия для экипажа на самолете созданы превосходные. Имеется комната отдыха, где к стенам пристегнуты вполне удобные кровати. Комната звукоизолирована, отдыхающая смена может спать вполне комфортно. Имеется гостиная, совмещенная с кухней. Тут можно приготовить множество блюд, начиная от разогрева готовых полетных рационов и заварки чая до чего-то вполне сложного, благо здесь имеется маленькая по габаритам, зато очень производительная электропечь с отличной духовкой. Да, Александр вспомнил, как им с Агатой было приятно свежеиспеченную шарлотку во время знаменательного налета на Гонконг. Он и попросил конструкторов обеспокоиться такой полезной вещью. Весит все это оборудование немного, зато пользы от него много. В конце концов, если по какой-то причине потребуется облегчить самолет, эти штучки недолго и демонтировать. Здесь же хранится основной и аварийный запас продовольствия. Рядом заботливо приготовлено снаряжение для выживания в случае аварийной посадки. Здесь все, от лопаты мачете до медикаментов и перевязочных материалов. Как говорится, на все случаи жизни. «Алекс, объясни нам, пожалуйста», — обратилась к нему Дороти Дженкс, — «почему вы с Агатой не берете попутчиков в свое предстоящее путешествие?» «Нет, мы понимаем, что бесполезные пассажиры вам не нужны, поэтому ни я и никто из, как ты говоришь, великосветской верхушки, не просится с вами в это путешествие. Но радист, штурман, механик не могут быть лишними в тяжелом перелете». «Ты права, дорогая Дороти, но видишь ли, в чем дело? Я знаю, это глупость и тщеславие, но мы с Агатой решили, вернее она пожелала, а я решил выполнить ее каприз. В общем, мы решили войти в историю, стать легендой. Ты человек творческий, наверняка наслышана о концепции «жизнь как произведение искусства». «Да, я слышала о таком». Глаза женщины заволокла мечтательная дымка. «Ах, как бы я желала, чтобы мой мужчина устроил для меня каскад восхитительных приключений, как ты своей Агате. Ах, милая девочка, добрая и пока неопытная девочка». Александр произнес это так, что она почувствовала, будто он погладил Дороти по головке. «Кто же тебе мешает окружить своего мужчину любовью и лаской, да так, чтобы он взамен устраивал тебе красивые и эффектные приключения? Да, почти все из них будешь режиссировать и обеспечивать ты сама, зато твой муж и все вокруг будут считать, что все сделал он, ради тебя сделал, причем по собственному почину. Господи, как же все просто. Но признайся, Алекс, в вашей семье именно ты являешься генератором идей? Это очень сложный вопрос, дорогая Дороти. Давным-давно, на заре наших отношений, я действительно был инициатором всяких дел, но постепенно Агата вошла во вкус и либо прямо требует от меня какой-то мелочи. Да-да, например, ваше первое кругосветное путешествие по 89-й параллели. Тихонько шепнула Дороти и отчего-то покраснела. Видимо, лично для нее это событие было эмоционально ярко окрашено. Очень хороший пример. Для меня эти дополнительные 400 с лишним километров просто лишние полтора часа полета, а для Агаты исполнение какой-то давней мечты. Это настолько личное, что она до сих пор не сказала, почему оно оказалось важно. Дороти улыбнулась. И правильно, что не интересуешься. Причина может оказаться вселенского масштаба, а может милым пустяком родом из глубокого детства. Я примерно так и думаю. А в других случаях Агата прямо подвигает меня на нечто немыслимое. Скажу тебе по секрету, идея авиационного налета на Гонконг целиком и полностью ее идея. Да, идея подверглась огромной доработке, например, в части ориентирования по пути туда и обратно или точной наводки на объект бомбардировки. Штаб генерала Брусилова добавил в первоначальный план бомбардировку железной дороги. Господи, я и не знала. Прошу держать этот факт в тайне, поскольку Агата англичанка по рождению, и многие англичане могут затаить зло по отношению к ней или ее девочкам. Хорошо, договорились. Какой пример ты можешь привести еще? А вот этот факт ты можешь публиковать хоть сегодня. Как ты знаешь, первоначальная идея заключалась в полете по 70-й параллели, это около 14 тысяч километров. Именно так, и Агата изменила план, когда стали известны реальные возможности и экономичность новейших двигателей, возникла новая идея, лететь по 55-й параллели, то есть широте Москвы. Сколько это в километрах? Примерно 24 тысячи. Дело в том, что мы никак не сможем идеально выдерживать направление, так что к номинальному расстоянию добавится не менее 1000 километров, на 10 тысяч больше. Но Агата пошла дальше. Коли мы жестко не привязаны к маршруту, да и большая часть полета пройдет над дикими безлюдными местами Сибири и Канады, она предложила другой маршрут. И Александр замолк, явно напрашиваясь на уговоры. Дороти не преминула растормошить его. «Ну не тяни, вредный человек, какой же выбран маршрут?» «Маршрут будет таков. Москва, Токио, Гонолулу, это на Гавайских островах, Сан-Франциско, где сейчас поселились Берти и Присси, Вашингтон, остров Корву, что на Азорских островах, это где вы отдыхали в пещере. Далее Лиссабон, Мадрид, Берлин и снова Москва. Да, маршрут здорово удлинится и потребуется не одна, а, возможно, три дозаправки, но ведь оно того стоит, конечно стоит». Уходя к себе, Дороти все бормотала под нос. Жизнь как произведение искусства. Почему бы не применить эту идею к себе? Глава 16. За все приходится платить. Война в Европе продолжалась до сих пор. Александр учил историю как все, то есть очень плохо, и у него отложилось, что боевые действия завершились и кажется вроде бы в 1918 году. На дворе был уже май 1920, а вялая окопная мясорубка в Европе все продолжалась. В газетных сообщениях и из радиоточек слышались смутно знакомые топонимы. Седан, Марна, Сом и Пр, труднопроизносимые названия итальянских перевалов, и все это привычно, вяло, на третьих-четвертых страницах газет. Оно и понятно. Россия не воевала на своей территории, разве что где-то геройствовал флот, авиационные полки, укомплектованные исключительно добровольцами и добровольческие же бронекавалерийские части. Да и то сказать, служить в офицерском звании и не пожелать принять участие в войне стало очень и очень неприлично. Таких офицеров быстренько задвигали в задние ряды, а там уже дело пахло либо переводом в отдаленную дыру, откуда нельзя выбраться даже теоретически, либо вообще увольнением. То же самое стало с гражданскими лицами, громко кричащими о своем патриотизме. Такие быстренько получали повестки военкоматов, и как минимум, попадали на полгода в жесткие, мозолистые руки весьма неучтивых унтеров в запасных полках. Журналисты, пишущие о войне, прошли через учебные лагеря поголовно. В тех нередких случаях, когда они пытались подкупить военное начальство или тупо сбежать, шутки прекращались и начинались уже разборки судебные. Несколько десятков взяткодателей и дезертиров пополнили ряды каторжан и теперь периодически рассылали покаянные письма по всем возможным инстанциям и редакциям, а кое-кто и важным персонам. Но были и менее суровые приговоры. Около сотни профессиональных сотрясателей воздуха обеих столиц отправились на общественные работы в виде подметания оживленных улиц с последующим запретом заниматься общественной и издательской деятельностью. В этой обстановке объявление Читой Павичей о созыве большой пресс-конференции вызвало немалый ажиотаж среди репортеров всех отечественных и иностранных изданий, аккредитованных в России. Как уже стало привычно, журналистов собрали в большом и очень удобном помещении, в данном случае конференц-зале Института космических исследований, построенном в теплом стане. Гостей доставили на роскошных двухэтажных автобусах, построенных по эскизам Александра. Когда-то его воображение поразил сухопутный пассажирский дредноут «Неоплан Мегалайнер», и здесь он заказал пару таких машин для личного пользования, чтобы иметь возможность путешествовать в полном комфорте вне радиуса действия железных дорог. Автобусы получились отличными, удобными, комфортными и при этом весьма проходимыми. Каждый экземпляр получил собственные имена, на этот раз в честь дочерей Агаты, Джесси и Эвелин. Еще до окончания проектирования и сборки заказанных машин, на Александра вышел начальник автомобильного департамента «Полярной звезды» с просьбой разрешить строительство большой серии автобусов. Как выяснилось, слух о необыкновенных автобусах мгновенно облетел начальников высокого уровня в России и ее союзников, ведь всем памятен успех дизель-поездов, предложенных тем же автором. Многим руководителям высокого уровня приходится ездить не просто далеко, а очень далеко, так что многие послали личных представителей освидетельствовать такую полезную машинку, а коли выяснилось, что она действительно хороша, то и кинуть заказ. Александр капризничать не стал, и теперь Эвелин в варианте салон автобуса на 4 VIP-персоны и Джесси на 80 посадочных мест строились в 3 смены. Их количество достигло 3000 в России и союзных государствах, и казалось, что вал заказов не кончится никогда. В североамериканских штатах были построены 3 завода по сборке Эвелин и Джесси, 2 на восточном побережье и 1 на западном. Американцы очень быстро поняли пользу таких машин и стали использовать их для междугородного сообщения. А Александр только улыбнулся. В том мире все подражали американцам в деле железнодорожного строительства, авиации и автомобилей, в том числе и автобусов. В этой реальности безусловным лидерством они обладали только в области железных дорог. Но не такого сорта люди американцы, чтобы смущаться и пасовать перед чужими успехами. Теперь за океаном развернулась конструкторская гонка. Кто лучше и качественнее сделает новейший дальнемагистральный автобус, вернее линейку таких машин. Ну да, Александр желал им только успехов. Люди делают доброе дело. Репортеры разместились в партере зрительного зала. Туда же добавилось немало сотрудников института. А галерки заполонили студенты московских институтов и университета. Под гром горячих аплодисментов и восторженных криков Александр и Агата вышли на сцену и уселись в приготовленные им кресла рядом со столиком. На столике стояли бутылки с напитками и стаканы. У кресел стояли микрофоны, все было готово к плодотворной работе. В зале между рядами также стояли микрофоны для тех, кто пожелает задать свой вопрос, и к ним уже начали занимать очередь наиболее предприимчивые работники пера и блокнота. Александр вспомнил, еще не принято занимать очередь, жаждущие благ или информации пока еще встают в хвост. Свою речь он хотел начать так: «Дамы, господа и представители бесполых форм жизни», но не решился. Побоялся, что публика не доросла до такого юмора, а потому начал вполне традиционно. «Судари и сударыни, позвольте вас приветствовать. Полагаю, все уже знают, что послужило причиной нашего сбора, а потому сразу перейду к делу. Брошюра с техническими данными нашего самолета, который я традиционно назвал «Агата» с присвоением номера, указывающего на его очередность в линии наследования этих машин. За моей спиной висит карта с нанесенным на ней маршрутом, и все видят зияющую лакуну в этом маршруте. От испанской границы до Москвы. Сразу скажу. Кусочек маршрута от Мадрида до границы с Францией мы нанесли чисто автоматически, поэтому лакуна насколько обширнее. Мы еще не решили, куда повернем после сброса вымпела над столицей Испании, на север или на юг. В одном случае нам придется огибать весьма недружелюбную Великобританию, в другом случае не менее враждебно настроенную Италию. По расстоянию оба маршрута примерно равны, и особой выгоды не обещает ни один из них. Александр глядел зрителей, они внимательно слушали. Многие репортеры стенографировали речь в блокноты. Впрочем, всех ждет сюрприз. На выходе из конференц-зала делающие смогут купить магнитофонную запись речи и сам магнитофон для воспроизведения. Любопытно, сколько из подготовленных 300 магнитофонов останется нераскупленными. Но я сказал о завершающем, самом коротком и безопасном этапе, а до того нам придется обогнуть всю планету. Взлетим мы из Москвы и полетим на восток, склоняясь к югу. Над Токио, нежно любимым нами со времени знаменательного перелета, мы сбросим приветственный вымпел и примем топливо с самолета-заправщика. Второй вымпел мы сбросим над Гонолулу, это город на Гавайских островах. Третий вымпел будет сброшен над Вашингтоном, там же мы заправимся еще раз, и этого керосина нам хватит до Москвы. Мы непременно поприветствуем столицу Португалии, ибо безмерно признательны этой стране, ее и народу, и правительству за горячую встречу во время первого нашего полета до Нью-Йорка. Напомню присутствующим, что мы были пожалованы португальскими графами и высшими орденами этой державы, и с гордостью носим эти титулы и ордена. Александр коснулся колодки с орденскими планками на своем мундире, и Агата повторила его жест. «Мадрид мы во время первого своего перелета не поприветствовали, о чем безмерно сожалеем, но непременно сделаем это, на сей раз». Вот, вкратце, и весь наш план на беспосадочный перелет, который мы изначально планировали по 70-й параллели. Благодаря гению и трудолюбию ученых, конструкторов и инженеров, создавших газотурбинные двигатели, мы получили возможность увеличить маршрут почти в 2,5 раза, а потратим на него все те же 70 часов. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех причастных к созданию моторов, самолетов и бесчисленного множества приборов, которые мы будем использовать в этом полете. Заодно поприветствую галерку, где сейчас находятся студенты. Господа, вскоре вы вступите в элитный и весьма привилегированный клуб создателей новой техники. Вам предстоит создавать новую технику, раздвигать горизонты достижимого и вообще вероятного. У-у-у. Восторженно взвыла галерка, да так громко, что отдельные слова, крики и прочие проявления приязни потонули в неразличимом шуме. Партер разразился аплодисментами. Улыбающийся Александр дождался, когда шум достигнет максимума, и вот-вот пойдет на спад, только после чего поднял руку, а когда настала тишина, закончил. Это главное, что я хотел поведать почтенному собранию. А теперь прошу задавать вопросы. Только не забывайте представляться, ведь нам с супругой надо знать, с кем мы общаемся. Алоизи Саймонс, Вашингтон Пост. Мистер Павич, читатели моей газеты часто задают вопрос, в какую сумму обошелся вам самолет Агата IV. Вообще-то это коммерческая тайна, но лично вам по секрету я ее открою. Именно этот самолет, включая его двигатели, радиостанцию, автопилот, установку для производства авиационного керосина и другие вещи, были израсходованы 2,5 миллиона золотых рублей. Но на базе Агаты IV уже создается пассажирский самолет, способный без промежуточных посадок долететь из Москвы в Нью-Йорк, а уж западное и восточное побережье североамериканских штатов свяжет надежно и не очень накладно для пассажиров. Но позвольте, сколько же пассажиров планируется в таком самолете, для достижения коммерческой эффективности? На первых порах около 200. Правда, к величайшему нашему сожалению, придется отказаться от отдельных кают. Все пассажиры будут находиться в общем пространстве и сидеть будут в креслах, впрочем, позволяющим спать в положении полулежа. Агата сейчас продемонстрирует возможности такого кресла.